Многие ли из обладателей миллиардов глаз, устремлявшихся в течение тысячелетий в пространство Вселенной, ощущали фантастическое желание познать его свойства и то, что его наполняет? Их было очень немного, но эти мечтатели настойчиво хотели получить в свои руки космическую материю, разделяющую планеты и звезды, не допускающую до нас ни единого звука с отдаленных миров, делающую бесшумными, безмолвными невероятно быстрое движение катящихся и несущихся светил. Весь пафос научных исканий Умова был обращен не к прошлому, а к настоящему и будущему. В последнем из своих докладов «Эволюция физических наук. Ее идейное значение» русский физик сформулировал своего рода квинтэссенцию космического естествознания XX века. В необъятной Вселенной, вмещающей в себя все случайности, могут образовываться электрические индивиды, эти зародыши и семена материи, быть может, на перекрестке лучей. Одни из этих семян путем излучения растают, другие или поглощают энергию, или процессом, сходным с катализом, станут родоначальниками миров. Итак, лучистая энергия рассеивает и создает материю. Ее великая роль во Вселенной — поддерживать круговорот материи. И далее, размышляя о том, как безмолвно работают в глубинах мира и пространствах неба невидимые ткачи материи и жизни, Умов приходит к выводу, предвосхищающему идеи Вернадского о ноосфере, о необходимости включить в научную картину мира познающий разум. Тем самым вновь смыкаются макрокосм и микрокосм. Седая древность и молодая наука сходятся в слова, которые говорят этому гению разуму. «Сын неба, светозарной лучистой энергии, он был и будет апостолом света». У Циолковского в очерках о Вселенной тезис о жизненно-чувственной природе Вселенной также звучит в полную силу. Космос есть живое существо. Жизнь везде и всюду. Точно так же везде и всюду чувство. Материя выражается соединением времени и пространства, силы и чувства. Факт. Где есть чувство, там есть и материя. И обратно. Где есть материя, там есть и чувство, хотя и близкое к нулю. Эти четыре свойства материи неотделимы друг от друга, то есть в отдельности не существуют. Если мы замечаем где-нибудь, например, пространство, то там же будут и остальные три качества материи. Космическое кредо Циолковского. Состояние Вселенной никогда не изменяется. Она никогда не умирает, не погасает, а вечно цветет солнцами, планетами и жизнями. Она, вечно юная или мужественная, в полном расцвете своих сил. Она бессмертна не только в отношении постоянства материи и сил, но и в отношении всегда бурной ее жизни, органической и неорганической. Венчают космическое завещание Циолковского размышления о Боге. Бог есть то, что распоряжается всеми нами, от чего зависит и судьба людей, жизнь и счастье всего существующего, судьба солнц и планет, судьба живого и мертвого. И такой Бог есть, потому что это Вселенная. Она всем распоряжается и определяет судьбу всего, что в ней находится. Таким образом, Вселенная — это и есть Бог. Во власти и могуществе космоса сомневаться нельзя. Нами распоряжается, над нами господствует космос. Еще древние мыслители, сравнивая знания с кругом, а не знание с областью, находящейся за его пределами, говорили, чем больше круг, то есть чем больше достигнутое знание, тем больше точек соприкосновения его окружности с границами незнания, то есть тем больше проблем возникает перед наукой. Циолковский также подчеркивал: «Вся известная нам Вселенная – только нуль, и все наши знания, настоящее и будущее – ничто в сравнении с тем, что мы никогда не будем знать». Поэтому космическое учение Циолковского не накладывает ограничений и на скорость космических полетов, опираясь в данном вопросе на внутреннюю логику природы, отображенную в законах физики, небесной механики и навигации, космонавтики, космологии. В заметке «Необходимость космической точки зрения» 1934 год Циолковский еще раз подчеркнул, что судьба существа зависит от судьбы Вселенной, поэтому всякое разумное существо должно проникнуться историей Вселенной. Многие идеи не вмещаются в строго очерченные рамки современной науки. Иначе и быть не может. Основоположник космической философии пытался заглянуть не только в завтрашний день, но и, как он выражался, на децилионы лет вперед. Находит ли современная наука подтверждение этим идеям Циолковского? По мнению некоторых российских ученых, Шипов, Акимов, Волченко, Дульнева, Бинги, Искаков и других, последние природные стихии, лежащие в основе мироздания и уже используемые на практике, выступают так называемые торсионные скрученные поля. Эти проявления физического вакуума и позволяют любой информации распространяться мгновенно. Торсионные поля связывают воедино все уровни природной иерархии и позволяют естественным образом объяснить многие доселе непостижимые чудеса. Согласно торсионной теории, Вселенная как супер-ЭВМ образует с человеческим мозгом своеобразный биокомпьютер, работающий в соответствии с торсионными законами, то есть, говоря без затей, по принципам скрученной спирали. Безусловно, данная концепция отнюдь не является истиной в последней инстанции, а всего лишь приближением к истине. Однако она четко обозначает направление, по которому следует двигаться в процессе познания психофизических феноменов. Торсионная теория мироздания предполагает непрерывное накопление информации во Вселенной, ее мгновенное распространение и возможность считывания разумным существом в любой точке космоса. Более того, по законам голографии любая материальная микроскопическая структура содержит и позволяет воспроизвести информацию обо всем мире. Как считает доктор технических наук Болотова, человек – космическая голограмма. В нем уже содержится вся информация о Вселенной. Это вполне соответствует древней, как сама философия, идее о том, что, в принципе, любая точка Вселенной содержит, хотя и в снятом виде, информацию обо всех своих сущностях и даже обо всех происходивших когда-либо событиях. Представляется, что при дальнейшем познании и объяснении данных явлений наиболее плодотворным и перспективным оказывается использование общенаучных и методологических принципов системности и целостности. Всякий социум напоминает улей, где закономерности поведения отдельных пчел обусловлены законами, присущими всей массе пчел, то есть законами улья. Изучая поведение отдельных пчел, можно узнать очень многое, но не узнать главного – законов улья, которые вовсе не складываются механически из закономерностей поведения индивидов. Тоже можно сказать о современной физике и космологии. Они изучают отдельные частицы, волны, поля, но в их инструментарии пока нет методов, способов и математического аппарата для описания целого. на передний план теоретических, экспериментальных и прикладных наук выдвигаются биоэнергоинформационные проблемы. Профессор МГТУ имени Баумана и руководитель лаборатории биоэнергоинформатика Волченко определяет биоэнергоинформатику, БЭИ, как научное направление, изучающее информационно-энергетические и взаимодействия в природе и обществе. БЭИ опирается на синтез естественных, гуманитарных и философских наук, а также на современные и древние эзотерические знания человечества. В мировоззренческом плане БЭИ базируется на эволюционном приоритете и взаимодействия во Вселенной перед материально-энергетическими взаимодействиями. Концепция БЭИ основывается на теоретических предпосылках, которые, кроме научных и философских, содержат элементы эзотерики. Первое. Вселенную, универсум для ее целостного понимания и объяснения следует рассматривать как живую и сложную голографическую систему в единстве вещественных и тонкоинформационных миров. Соответственно, информация и ее высшая форма, сознание в структуре и жизни Вселенной является столь же равноправным элементом, как материя-энергия. Второе. В эволюционном отношении сознание следует считать приоритетным перед материей. Вначале, как сказано в Библии, было слово «логос». Сознание – это материя-энергия в потенциале. В сознании Вселенной содержится проект и алгоритм развития универсума. Третье. Все системы вещественного и духовного тонкого миров обладают сознанием, но в разной степени. Четвертое. Совокупность и характеристик систем, ранжированных по росту значений их витальности, жизнеспособности, образует ИЭ-пространство Вселенной или ИЭ-пространство мира сознания. Пятое. Вещественные и тонкие миры в ИЭ-пространстве сознания Вселенной разделены ИЭ-барьером. Проникновение сознания человека в тонкие миры происходит как бы через ИЭ-барьер, по квантовым туннелям или трансфизическим воронкам. Этот процесс имеет место при телесной смерти, а также во сне, в трансе, во время творческих озарений, при экстрасенсорных взаимодействиях, ЭСВ, а также при наркотических, гипнотических и других подобных состояниях. Шестое. Проникновение сознания человека через ИЭ-барьер может сопровождаться как положительным, так и отрицательным эффектом для физического и нравственного здоровья человека. Седьмое. Структуру сознания полезно условно рассматривать как систему их взаимосвязанных элементов. Сознание равняется интеллект, разум, плюс душа, плюс дух. Восьмое. Носителями и хранителями информации в тонком мире целесообразно полагать информационные поля разного уровня. Так как для их описания объективных научных данных пока недостаточно, они эффективно дополняются эзотерическими сведениями древних учений «дао», «йога», герметизм, теософия, агни-йога и другое, а также эзотерическим опытом современных ясновидцев. Девятое. Космогоническая модель мироздания, в наибольшей мере соответствующая концепции Розенкрейцеров, предполагает существование семи миров, по семи слоев в каждом. из 49 слоев грубоматериальными вещественными являются только первые три слоя физического мира. Твердые тела, жидкости и газы, которые образуют так называемые плотные тела всех царств Вселенной. Всего таких царств четыре – минералы, растения, животные, человек. Остальные 46 слоев образуют информационные поля. При этом каждый из них несет свою жизненную функцию. Десятое. Структура информационных полей тонкого мира в первом приближении вполне вписывается в современную теорию физического вакуума. Безэнергетические поля объясняются наличием пятого фундаментального взаимодействия в виде первичных торсионных полей, полей кручения. Торсионные поля обладают свойствами, позволяющими объяснить большинство ИЭ-феноменов, мгновенность действия, абсолютность проникновения через природные среды, инверсию времени и пространства, голографичность, безэнтропийность, безэнергетичность и тому подобное. 11. Исходя из концепции БЭИ, не противоречащими научному мировоззрению и конкурентоспособными в сравнении с другими гипотезами, представляются выводы о жизни как результате деятельности Творца Абсолюта. 12. Концепция БЭИ вполне сопрягается с основными положениями теории ноосферы и пониманием ноогенеза как высшей и неизбежной ступени биогенеза. Человек мыслится как цель космогенеза. Развитие универсума идет не от большого взрыва и разбегания галактик к тепловой смерти Вселенной, а путем трансформации вечно живой системы, циклически рождающей в себе и из себя сознание, любовь, энергию и материю. 13. Концепция БЭИ отвергает как недопустимые в этическом и экологическом плане любые формы манипулирования человеческим сознанием, в особенности с помощью приборных и медиативных технологий. Безусловно, вопрос об энергоинформационном поле и его носителе, физическом вакууме, еще не прояснен до конца. Вернее, здесь делаются только первые шаги. И сам термин «вакуум» следует рассматривать как рабочее понятие, к тому же не самое удачное, коим пользуются, так сказать, по традиции и за неимением лучшего. Среди тех, кто занимается данной проблемой, нет единства и единодушия. Более того, существует ряд диаметрально противоположных и идеологически несовместимых подходов. Приведу одно из современных истолкований понятия «физический вакуум», принадлежащее доктору физико-математических наук, старшему научному сотруднику Астрокосмического центра физического института РАН Полищуку, которое он дал, выступая в одной популярной научно-познавательной телепередаче. Вакуум исключительно богат. Он действительно содержит в себе все. Он есть мир. То, что мы видим, все частицы элементарные, все объекты, мы с вами, это суть некие всплески. Рябь, как говорится, на поверхности океана, который именуется вакуумом. Из вакуума может потенциально рождаться что угодно, а может и не рождаться. То есть там все содержится потенциально и периодически как бы выплескивается в результате нарушений, флуктуации и так далее. Вот представьте себе поверхность океана. Вы плаваете сверху и думаете, что вы видите только гребешки волн, каких-нибудь дельфинчиков и прочее. А на самом деле там глубина 12 километров, там происходят настоящие процессы, которые все это и выплескивают. Раньше, до 20 века, такого понимания не было. То, что изучалось сверху, то и считалось предметом физики. Сейчас стало ясно, что это только некая поверхность сущности явлений. И против этой, и против других аналогичных идей ополчился ряд маститых ученых. В этой связи хочется напомнить один факт из истории Французской академии наук. 250 лет тому назад там была создана комиссия по поводу метеорита, присланного из провинции. Посреди бела дня он упал на поле на глазах многочисленных очевидцев. Так вот, эта комиссия академиков, которую возглавлял великий химик Лавуазье, объявила: «Камни с неба падать не могут». Подобных случаев было немало и в жизни Циолковского. Об одном таком, к сожалению, типичном, рассказал в своих мемуарах Чижевский. Речь идет о гениальной технической идее Константина Эдуардовича, опередившей свое время и задушенной консервативно настроенными учеными, так сказать, в колыбели.